Нет, тут мне говорят лучше у третьей школы, да, потому что, в 8:00 в субботу чтобы стоял, хорошо, ага, ладно, понял, уж постараемся. Старший тренер вешает трубку, глядит в пространство, пережевывая губами, все уже знают, недовольно ворчит он, не ударьте в грязь лицом, а как, только если чудо какое сотворим, это ж крылышки, кто мы супротив них, что плотник супротив столяра, как вон, классики говорят, Витька, ты если облажаешься, то лучше даже на работу не показывайся потом, самолично тебя грохну, ты партийный, нет еще жаль, а то бы тебе и комитет заводской хвост накрутил, чтобы не расслаблялся. Да ладно вам, Валерий Сергеевич, справимся, говорит Виктор. В худшем случае что с нами произойти может, все равно все ожидают, что мы проиграем. Хотя бы сопротивление достойное покажем. И вообще, первой шпаги Парижа стоит опасаться не второй шпаги Парижа, а темной лошадки из провинции, про которого никто ничего не знает. Это им тяжело будет играть, поле боя наше, болельщики все за нас будут, даже те, кто комбинат недолюбливает, все равно местная команда против пришлых. Плюс завышенные ожидания к ним, от них заранее будут ожидать, что они прямо чудеса на площадке показывать будут, так что любое сопротивление, которое мы окажем, кроме вот прямого слива матча, уже наша победа будет. Ты мне не выкручивай тут, Витька, не надо. Палец старшего тренера снова поднимается над диском телефона. Тоже мне, Д'Артаньяна, все вокруг гвардейцы кардинала. Ожидать от нас может ничего и не ожидают. В смысле, ничего хорошего. Но все надеются. Сколько вы там будете, получается. Ага, завтрак, обед, ужин и снова завтрак. Обед, а ужинать уже в городе. Там Маргарита Артуровна, наш комсорг, договорилась уже и. У нас тут спортсменки, а не пионеры. Потребление белка в два раза выше. Да и всего остального тоже. Особая диета. Думаешь, почему наши девчонки за особым столом в столовой сидят, по усиленной пайке питаются, наравне с рабочими плавильных и горячих цехов, а ты их голодом морить собрался, товарищ Витька? Да нормально там кормит. Я ж уточнял. В детском летнем лагере, фыркает Валерий Сергеевич. Не знаешь ты жизни, молодняк. Да там с такими сумками поварихи каждый день домой тащится, удивительно, что вообще что-то остается. Норма питания на ребенка и так на 30% меньше, чем на взрослого, да еще у детей нынче и аппетита толком нету, а у нас спортсменки. И какие? Ты вон на Федосееву взгляни, чтобы такую прокормить, нужно прямо постараться. Больше белков, больше минералов, у нее ж повышенный метаболизм, на таких скоростях даже маленькая Аленка Маслова сжигает немало энергии. А ты представь себе, сколько Валька может пожечь. Нет, если хочешь, чтобы автомобиль двигался, будь добр, заправь его качественным топливом. Алло, алло, столовая занята. Он опускает трубку на стол и смеривает Виктора тяжелым взглядом. Кормить наших девчат сами будем от комбината. И сколько там с тобой школьников поедут? Третья школа, наша подшефная, их тоже прокормим. Не хватало еще, чтобы дети с подшефной школы голодали на выезде. Да не будут они голодать, говорит Виктор, который искренне считает, что старший тренер Металлурга в отношении питания немного палку перегибает, совсем как заботливая бабушка, для которой главное, чтобы ее внучок был сытый и накормленный. Растущий организм, Витька, перебивает его Валерий Сергеевич. Растущий организм, знаешь, сколько всего требует? Тоже белки, жиры и углеводы, витамины, энергию. У нас предприятие замкнутого цикла, мы стране металлу круглосуточно даем. Так что столовая у нас тоже круглые сутки работает, 24/7. Да как мы еду будем в лагерь доставлять? Это что, каждый раз ездить за ней, в армейских термосах, больших таких? Дежурную ласточку будем отправлять, 3 раза в день, ничего страшного. Они все равно баклуши целыми днями бьют. В общем, за снабжение не переживай, Витька, все у тебя будет. Чтобы не тащили с собой вареные яйца и колбасу, которые попом пропадут, а девчата их съедят и будут животами маяться. Алло, алло, столовая. Ну, наконец-то, старший тренер женской волейбольной команды «Колокамский Металлург» погрузился в разговор о питании. Уже заметно позже, он успел вернуться с комбината и поужинать жареной картошкой, которую ему выделила тетя Глаша, ворча на то, что, ишь худой какой, покушай вон, деревенская на сале пожаленная, не то что у вас в столовых все на маргарине. Завтра уже был выезд, а вечер пятницы всегда был уверенно зарезервирован за игрой в шахматы с соседом, который рассказал о том, как он работал в консерватории Одессы, а потому человек, не лишенный культурной жилки и общего взгляда на жизнь. Пока они сидели и играли во дворе, пришел Нурдин, на удивление трезвый и непомятый, кивнул, сказал, что с синим завязал наглухо и играть в карты тоже перестал. Оглянулся по сторонам и стрельнул у Леопольда Велимировича десятку до получки, заложил руки за голову и проследовал в подъезд дома. Подсел Батор, который тут же предложил сыграть на интерес, потому как шахматы, игра интеллектуальная, кто умнее, тот и выиграет, это тебе не карты. В этот момент со смены вернулись Светлана с Мариной, и Батор тотчас подскочил и бодро потрусил вслед за девушками. Леопольд Велимирович сказал, что Батор и Светка, это чисто испанская пара, сплошная страсть и огонь, вот не могут они тихо, да, они или ссорятся так, что на всю коммуналку слышно, или любовью занимаются так же громко. А дома, между прочим, дети, ладно еще Алтынгуль ничего не соображает, а у соседской Катьки, ушки на макушке. Тем более, что в выражении чувств Светлана не стесняется, да и стены как из бумаги, все слышно же. Когда стало уже совсем темнеть, они закончили играть в шахматы. Виктор все же свел партию в ничью, даже несмотря на вычитанную Леопольдом Велимировичем в каком-то шахматном журнале сицилийскую защиту. Чуть позже, когда он задумчиво сидел над завернутым в рубаху предметом строгой материальной отчетности, в дверь поскреблись. Открыв дверь, он обнаружил Марину, которая молча зашла к нему в комнату и устроилась на кровати. Каких-то намеков в расположении девушки именно на кровати он не увидел, стул в комнате был всего один, на котором сидел он сам. «Ты вот скажи, Полищук», — сказала Марина, устроившись поудобнее и скрестив ноги. «Знаешь, что такое солипсизм? Я вот явно выраженная солипсистка, потому что не могу я». Они снова шарманку свою завели: любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет, а у меня от них голова болит. Согласно постулатам солипсизма, ничего нет кроме меня, а они этого не понимают со своей страстью. Снова Батор и Светка отношения выясняют, понимающе кивает головой Виктор. «Если что, можешь на кровати устраиваться, я на полу посплю. Странный ты, Витька», — обвиняюще тычет в него пальцем Марина. «В тот раз даже приставать не стал, а я ведь спала. Что с тобой не так, девушка? Три раза сифилис, пять раз триппер, мне только твой мурашка по коже не хватало», — отшучивается Виктор, вспоминая старый анекдот. «Ты вот можешь не поверить, Марин, но я воспитан в духе рыцарства и прочего джентльменства. Понимаю, что звучит глупо, но для меня важно перед актом копуляции получить разрешение партнерши, желательно предварительно. А ты спала так хорошо, что будить тебя заради какой-то копуляции кощунством показалось». «Ну и правильно», — соглашается с ним Марина. «Спать тогда правда очень хотелось. Я ж с деревни только приехала, 5 часов в автобусе по пыльной дороге тряслась, да еще и на заднем сиденье, там такая пылища в воздухе висела. Это сегодня мне спать не хочется, но и в свою комнату возвращаться не хочу. Там Светка с Батором лаются, как собаки бешеные, честное слово. Я вот чего понять не могу, ну если вы с друг другом ругаетесь, так чего не расстанетесь наконец? Всегда думала, что уж кто-кто, а Светка с царем в голове и вообще нормальная, а оно воно как». Марина крутит головой и ерзает на кровати. «Так чего, Полищук, что делать будем? Есть идеи? У меня завтра выезд в лагерь на все выходные. Давай я тебе ключ дам, ты у меня поночуешь, если они снова будут ругаться там», — предлагает Виктор. «Давай», — легко соглашается Марина. «У тебя тесновато, но все лучше, чем там. Меня даже больше пугает не когда они ругаются, а когда они мирятся, вот прямо организмами, почти при мне. Я, конечно, понимаю, что я Светкина самая близкая подруга и никаких секретов между нами нет, но не настолько же. Зачем мне тут уроки анатомии, понимаешь? И потом я сама не железная, у меня тоже потребности. Вот скажи мне, Полищук, где бы мне себе сейчас мужика найти?» А Марина наклоняется вперед на кровати и серьезно смотрит ему в глаза. «Время уже почти 12, Марин, где я тебе мужика в нашем городе в полночь найду?» — разводит руками Виктор. «Спи давай, завтра мне вставать с утра рано, в школу бежать, выезд организовывать, дел не в проворот». И в дверь стучат, он не успевает сказать открыто: «Входите», — как дверь открывается и на пороге появляется Светлана. «Вот ты где», — говорит она Марине, которая складывает руки на груди и надувает губы и щеки, демонстративно обижаясь. «Витька, привет», — спохватившись, здоровается Светлана. «Так и думала, что Маринка к тебе пойдет. Марин, пошли к нам в комнату, мы все уже». «Что значит все?» не поворачивая головы, спрашивает Марина. «У вас все может очень много чего обозначать, в том числе и все вообще. Сегодня пятница, а я с тобой как дура дома сижу и даже в комнату свою зайти не могу. Ну хватит, все уже», — вздыхает Светлана. «Поссорились мы с ним. Послала я его подальше. Витька, будь готов, он потом обязательно со своими соплями к тебе придет, с соплями и бутылкой». «Ахоха», — вздыхает уже Виктор, чувствуя себя столетним стариком. «За что мне такое наказание? А пожить мирно вам не судьба? Скотина он бесчувственная и урод», — говорит Светлана. «А я ему думала шанс дать. Нет, пусть идет лесом и пусть его там черти трахают. Вот пусть у него на лбу член вырастет, и чтобы через каждые 2 минуты ссать ходил. А во», — говорит Виктор, — «ты прямо мастер обсценной лексики». «Светка, грубая», — жалуется Марина. «Грубая и ругается. И когда они с Баттером трахались, они тоже ругались, одновременно. Завораживающее зрелище, я тебе точно говорю, это надо в мире животных показывать. Ты бы слышал, как она бедного парнягу со Слободы на танцах в парке отшила. Не буду я с ней жить, с грубиянкой такой. Вот попрошу завтра у профсоюза свою комнату, а пока, к Витьке вон перееду. Ты бы у Витьки спросила сперва, кулема», — говорит Светлана. «И я тебе серьезно говорю, что все у нас с Баттером. Бери шинель, пошли домой, хватит людям досаждать. А у нас с Витькой любовь и промискуитет», — заявляет Марина. «Это вот что ты тут делаешь, непонятно, никакой деликатности. Мы, может, как раз с ним непристойностями собрались заниматься, а тут ты нарисовалась, не сотрешь. Промискуитет, дело хорошее», — говорит Виктор. «Беспорядочные половые связи я люблю, но пока у меня ни беспорядочных, ни порядочных нет, потому что вы все только обещаете». «Маринка, хватит стегать уже», — сердится Светлана. «Пошли спать, Витьке вставать завтра рано, вон у него уже глаза слипаются. Все, пошли, я завтра тебя в кино свожу, выходные же, и мороженое куплю. Хочешь, могу и сама себе купить, я уже взрослая», — складывает руки на груди Марина. «И в кино с Тамаркой из 8-й бригады пойду». «Ну что ты надулась, как мышь на крупу? С какой еще Тамаркой? Ты ж ее терпеть не можешь, и она все время смеется не в попад», — говорит Светлана. «Ладно, ладно, я с тобой на танцы завтра пойду, найдем тебе парня. Обещаешь?» — поднимает голову Марина. «Не как в прошлый раз, когда Лилька снова появилась и все вокруг нее плясали. Лилька же вон с Витькой едет завтра куда-то, значит, в городе ее не будет», — разумно предполагает Светлана. «Ну ладно», — говорит Марина и свешивает ноги с кровати, опускает голову в поисках тапочек. «Но смотри, ты обещала, Витька, не забудь ключи мне оставить, может, и мне вечером в субботу повезет, а тут комната, как удобно, кровать не сломайте». Виктор достает из ящика стола дубль ключа от своей комнаты. «На вот, наслаждайся выходным». «Спасибо». Марина берет ключ и уже почти выходит из комнаты, но поворачивается и окликает Виктора снова. «Вить, а хочешь знать, как именно Светка парня из Слободы обложила?» «Как?» – интересуется Виктор, понимая, что иначе Марина не уйдет. «Маринка», – повышает голос Светлана. «Ну не надо. В общем, на танцульках к ней клеится такой доходяга-стиляга, сальным взглядом по ней проходит и такой говорит: Маринка, мол, эти бы ноги да мне на плечи. А Светка поворачивается и такая: Маринка, и ссать, говорит, тебе в рот, пока не захлебнешься. Марина: спокойной ночи, Витька, спокойной ночи». Глава 12. Спал Виктор плохо. Во сне к нему постоянно приходила Маринка и требовала, чтобы он наконец-таки на ней женился как честный человек. На ней и на Светке, потому что они подруги, а у него в паспорте все равно еще место есть. Тут же откуда-то появлялась толстая тетка с завитыми в бегудях светлыми волосами, с лицом пискаря и накрашенными губами. На тетке был серый костюм со значком «Передовик производства», а в руках она держала красную папку с надписью «ЗАГС. Совет и любовь», — говорила тетка. «Дал бог зайку, даст и лужайку. В очередь на дачный участок станете, библиотеку зарубежной фантастики и «Жигули» шестерку предприятие выдаст как молодой семье. Седло для коровы и цветной телевизор «Рубин». А Виктор держал свой паспорт и тупо пялился на страницу «Семейное положение», где была расчерчена таблица с графами «Первая жена», «Вторая жена» и так до самого низу, где стояла цифра 33. Отдельно была выделена строчка «Любимая жена господина». «В чешуе как жар горя, 33 любимых жены», — распиналась тетка Пискарь, а Марина и Светлана начинали превращаться в русалок. Их ноги сливались воедино в рыбий хвост и начинали блестеть золотой чешуей. Виктор попытался было закричать, но смог только глотать воздух ртом. Спохватившись, он обернулся к ближайшему зеркалу, увидел вместо своего лица рыбье. Тут он и проснулся, хватая воздух ртом и оглядываясь вокруг. «Ты чего дергаешься? Спи давай», – ворчит Лиля рядом, и он облегченно вздыхает. «Кошмар приснился», – думает он, – «просто кошмар». Никакого рыбьего лица. Он осторожно потрогал щеки и нос. Все на месте, никаких жабр. И ЗАГСа никакого нет. Тетки с лицом пискаря и русалок Марины и Светланы. И слава богу, сколько времени? Сонно спрашивает у него Лиля, повернув голову. 5:30. Машинально отвечает он, взглянув на часы, освещенные тусклым светом утренней зорьки. Летом светает рано. Спи давай, бормочет Лиля и ворочается, придвигаясь чуть поближе. Рано еще, ага. Он закрывает глаза. Некоторое время думает, что именно делает Лиля в его кровати, а потом приходит к выводу, что это просто сон. Очередной сон, сразу после сна про тетку пискаря из ЗАГСа и превращение соседок Марины и Светы в русалок. А если это сон, то он опускает руку вниз и нащупывает упругое бедро Лили, которое она закинула ему на живот. Удивительно реалистичный сон, подумал он, поглаживая гладкую кожу. А если... Прекрати, сонно бормочет Лиля. Щекотно же. Ну уж нет, говорит Виктор. Раз уж ты мне приснилась, то все. Буду с тобой делать все, что захочу. Сперва сниму с тебя ХМ, а и снимать ничего не надо. Радуется он. Значит, буду сейчас. Отстань, Витька. Какая ты теплая, прямо-таки горячая. Куда ты, говорю тебе? Спи давай, Витька. Мы же с тобой платонические друзья и ММ. Витька, руки убери и ай. Ну и ладно, черт с тобой. Сдается Лилька. Только нежнее будь, куда ты лапищами своими, Витька. В дверь стучат. Ну как стучат? Короткий стук, и дверь распахивается. Виктор вспоминает, что вчера Марина со Светой уходили, и он, конечно, щеколду забыл закрыть, да и зачем ее закрывать? От широкой общественности ему прятать нечего было еще вчера. Витька, что делать? А, в комнату врывается Батор. Представляешь, Светка мне, он замирает на пороге и моргает глазами, сглатывает. «Здравствуйте», — говорит он каким-то другим голосом. «Эй, доброе утро, я, Гутен Морген, херрвачтмейстер», — поднимает голову Лиля. «Мне сегодня поспать, видимо, не дадут. Извини, Вить», — медленно говорит Батор. «Я ж не знал. Доброе утро, и ну я тогда на кухню пошел. Кофе вам поставить? Я кофе не пью», — серьезно говорит Лиля. «Мне врач запретил. Говорит, если я еще и кофе буду пить, то у него сердце не выдержит. Витька, вставай давай. Я, собственно, чего к тебе пришла? Сказать, что Синицына с утра за тобой заедет. У нее же машина есть, завод подарил. Цвета кофе с молоком. Или сафари. В общем, бежевая такая. Все, давай вставать. И вот куда ты руками. Такой сон испортили», — вздыхает Виктор, и не думая убирать руки. «Между прочим, у меня тоже потребности, Бергштейн. Иди-ка сюда. Ой, отстань уже. Люди смотрят». Лилька выпрыгивает из кровати и оглядывается. «И куда я свою одежду бросила? А, вот, тогда я чай сделаю, с лимоном и сахаром». Батор исчезает, закрывая за собой дверь, видимо, все же решив проявить деликатность и не пялиться на Лильку, которая как раз нагнулась за лежащим на полу бюстгальтером. «Ты как ко мне в комнату попала, Ириагай? Хотя, чего я спрашиваю, совершенно гладких стен не бывает». «Так», — вздыхает Виктор, чувствуя, что определенная часть анатомии у него сейчас напряжена как флагшток краснознаменного имени Октябрьской революции какого-нибудь эсминца под названием «Напряженный». Вообще, глядя на эту легкомысленную Бергштейн, так и подмывало поймать ее, когда она в очередной раз наклонится за каким-нибудь предметом одежды, и оставить ее в таком вот виде. Он берет себя в руки и медленно выдыхает. Судя по всему, рано или поздно у них с Лилей все же дойдет дело и до триариев, но не сегодня. «Хотя прогресс уже есть», — он хмыкает. «Чего ржешь?» Настороженно оборачивается Лиля, оборачиваясь и надевая лямки бюстгальтера на плечи, заводя руки за спину. «Это ты надо мной смеешься, Полищук? Признавайся». «Да так, анекдот вспомнился». Виктор откидывается на подушку, созерцая картину одевающейся нимфа из местной волейбольной команды. «Это когда в Англии, в клубе, один джентльмен рассказывает: знаете, какой случай со мной вчера произошел? Стук в дверь, я открываю, а на пороге юная красавица, вся промокшая под дождем, вода с бедняги так и течет, вся замерзла и дрожит. Ну конечно же я пригласил ее в дом и предложил ей горячую ванну и теплую пижаму, но она все еще дрожала, и я конечно же налил ей бокал бренди и усадил у огня. И тут она говорит: знаете, сэр, мне все еще холодно, скидывает с себя пижаму, и совершенно голая садится ко мне на колени и прижимается всем телом. Клянусь, джентльмены, не пройдет и полгода, как эта юная леди будет моей. Смешно, говорит Лиля, натягивая трусы. Если это намек, Полищук, то я согласна. Я ж не зверь какой. Просто мне с парнями ну не получается у меня. Я в какой-то момент паниковать начинаю и ну плакать. Извини, мне Маша нравится, а ты ведь очень хороший друг. Влечения у меня никакого к тебе нет, но, если тебе что надо, ты скажи. Сделаю, что смогу. Хочешь, голландский штурвал сделаю? Меня Алена научила. Да, ладно, с этим мы что-то придумаем, зевает Виктор. Правда, мне придется теперь сперва успокоиться, прежде чем по коридору вот так идти, с торчащим впереди бивнем, как у носорога. Это же не рог, наклоняется Лиля. Там же не кость, или кость? Точно кость. Показалось, что очень твердое что-то. Как сказал профессор анатомии молодой студентке, то, что эта кость вам показалась, ну а с размером просто повезло. Ладно, Виктор откидывает одеяло и садится на кровати. Как бы не хотелось испытать твои, Бергштейн, силы в освоении науки непристойности от Масловой, но и правда вставать пора. Только одна просьба, Лиль, прикрой свою анатомию, пожалуйста, а то у меня и так утренний стояк, а тут еще ты в неглиже. Хорошо, как скажет господин. Наступило утро, и Шахерезада прекратила дозволенные речи. Пойду на кухню, там мне чай с лимоном и сахаром обещали. Лиля сгребает остатки одежды в кучу и выскальзывает за дверь. За дверью слышится восторженный писк и возмущенный возглас тети Глаши. «Катька, прекрати бегать по коридору и ой!» Судя по всему, тетя Глаша и Лиля встретились. Ну а с Катькой в коридоре любой сталкивается, она как электрон, частица волна, везде и нигде. Виктор только головой покачал, собрал в кучу все свои мыльно-рыльные принадлежности и неспешно поплыл в умывальную, про себя подумав, что это Лилька, словно шаровая молния с утра. Вот если весь объем Лили наполнить нитроглицерином, то согласно расчетам, нужно 4 таких объема, чтобы выделилась вся Лилина энергия. А это если в тротиловом эквиваленте, то примерно тонна. Бам, и нету коммуналки. В умывалке перед зеркалом стоит Светлана, с белым вафельным полотенцем, перекинутым через шею, в серой футболке, пижамных штанах и тапочках системы «Ни шагу назад». Она разглядывает свое лицо в зеркало под разными углами. Рядом с Светланой переминается с ноги на ногу и ее подруга Марина. Она вытирает лицо полотенцем и оборачивается. «Доброе утро, Вить», — говорит Марина. «Уже встал». «Я-то да». «А вы куда?» — удивляется Виктор. «У вас же выходной сегодня». «А мы в город», — говорит Марина. «Решили пораньше встать, чтобы времени не терять. Говорят, сегодня в ЦУМе сапоги выбросит. Попробуем очередь занять пораньше. Глядишь, и получится что урвать. Мне сапоги нужны. И Светке тоже. Любовь приходит и уходит, а обувь классная нужна. Это не моя идея». Тут же открещивается Светлана и зевает. «Я бы еще массу подавила. Минут так 600. Это все Маринка. Она у нас бодрая, как феррум-кнопка. Кстати, вы же с Лилей знакомые еще по школе. Подруги детства», — кивает Виктор, становясь рядом со Светой и выкладывая свои принадлежности на фанерную полочку. «Когда-то эта полка была стеклянной, но хрупкие вещи в коммунальной квартире живут недолго. Так что теперь вместо стеклянной полочки под зеркалом была фанерная плашечка, покрытая разводами от мыльной воды. На нее он и выложил коробку с зубным порошком, помазок, мыло в синей пластиковой мыльнице и, наконец, опасную бритву. Ну, я бы не сказала, что мы с Бергштейн прямо подруги-подруги. Ее порой слишком много бывает, если ты понимаешь, что я имею в виду», — говорит Светлана, заканчивая изучать свое лицо в зеркале. «Но иногда с ней весело время провести. Учились мы в разных классах, просто школа одна была, а мне Лилька нравится», — выдает Марина. «Тебе, Витька, повезло с ней, не вздумай ей изменять, слышишь?» «Началось», — говорит Виктор, становясь к раковине. «Она, кстати, на кухне сейчас, если хотите поздороваться». «Кто на кухне?» — не понимает Светлана. «Лиля, она за мной зашла с утра, потому что выезд у школы. Все вместе собираемся и...» «Где этот джигит, где этот красавчик, где этот орел?» В умывальную врывается Гоги и обнимает ошалевшего Виктора за плечи, отстраняется, смотрит на него и снова прижимает к груди. «Вах, красавчик, орел, джигит, мы вам не мешаем, можем выйти», — поднимает бровь Светлана. Марина кивает и добавляет, что она тоже может выйти, чтобы не мешать проявлениям мужской любви и всему такому. Да вы не понимаете. От волнения в голосе у Гоги прорезается сильный грузинский акцент. Батаржи с утра к нему в комнату зашел, а там вах, картина маслом. Наконец комбинат все-таки трахнул железного кайзера. У меня слезы, клянусь. Кайзер в постели у Витьки. Вах, красавчик, одолел немецкую военную машину. Прямо грудью под танк, герой. У меня не комната, а проходная, бормочет Виктор, высвобождаясь от крепких объятий Гоги Барамовича и твердо решив все же взять с собой этот чертов пистолет, потому что его комната давно уже не является приватной территорией. И потом, он же дубликат ключа Марине дал, а она со Светой собирается на танцы, парней искать, а вдруг найдет кого и в комнату приведет, в смысле, если найдет, то уж обязательно в комнату приведет. Погоди, пру, стой, Гоги Барамович, я не поняла, поднимает руку Марина как примерная ученица на уроке. То, что Батар с утра пойдет к Витьке плакаться, это мне сразу ясно стало. Но насчет какого-то фашиста в постели у Витьки, не было никакого фашиста, вздыхает Светлана, и вешает полотенце на плечо. Гоги говорит, что Лилька у Витьки в постели с утра проснулась, а Витька нам тут горбатого лепит, что она якобы с утра за ним зашла и на кухне кофе пьет. Ей кофе нельзя, врач запретил, говорит Виктор, набирая холодную воду в подставленные ладони. А Батар, трепло, и когда он все успел растрепать, рано или поздно все тайное становится явным. От коллектива ничего не утаишь, говорит Гоги Барамович. И, вах, а чего скрывать-то, это дурные поступки скрывают, а подвигами нужно гордиться, это же победа всего комбината, все болельщики Металлурга тебе теперь выпивку поставят, ведь, мужики, качает головой Марина, вот как вы можете так рассуждать, это любовь, интимное чувство между двумя людьми, а если бы Лилька вас услышала, вы бы ее чувства ранили, Светка скажи им, а чего Светка сразу? Пожимает плечами Светлана, это ж Лилька, ей всегда было на общественное мнение плевать, знаешь как она в школу ходила, половину головы выбрила и ходила, юбку срезала почти под попу, уши под серьги первая проколола, причем на левом ухе сразу три дырки сделала, у Лильки принципы простые, стыд глаза не выезд, брань на воротах не виснет и это как его безумству храбрых поем мы песню, а наш буревестник как в том стихотворении, а ты, Марина, глупый пингвин, который робко прячет, обзываться с утра будешь, Витька, ты чего так долго, в дверях появляется Лиля, уже одетая, в руке у нее белая фарфоровая чашка, а за спиной маячит Батар с обалдевшим лицом, привет, кнопка, Светлана поворачивается к ней и демонстративно игнорирует Батара, Батар, сдувается, Марина, закатывает глаза, Гоги фыркает так, словно подавился, но тут же делает спокойное и серьезное лицо. «Давайте общие собрания на кухне проводить, а, там и места побольше», – предлагает Виктор, намыливая помазок. «А то понабились в умывальную, а никто не умывается кроме меня, отвлекайте». «В самом деле», – говорит Гоги, – «этот придурочный опасной бритвой бреется, еще отрыжет себе что лишнее, а ведь только за ум взялся, мадмуазель». Он галантно берет руку Лили и целует ей кончики пальцев. «Вы неотразимы сегодня, и что вы нашли в нашем Витьке, ума не приложу». Но всем сердцем одобряю, ему такая красавица на пользу, а то болтается как цветок в проруби, если простите мне такую метафору, а я вас знаю, веселится Лиля, вы же в отделении в тот раз были, советовали куда в следующий раз бить хулиганов, чтобы те сразу обделались, вы же за комбинат болеете, мои личные предпочтения в командах никоим образом не отражаются на восхищении такой красавицей и спортсменкой как вы, уважаемая Лиля, комсомолкой. Она еще и комсомолка, уточняет Виктор от зеркала, натягивая кожу шеи пальцами и занеся бритву. И ступайте уже на кухню. В самом деле прошу вас, уважаемая Деви, а скажи-то, пожалуйста, у вас с Витькой все серьезно или как? Не для меня, друг интересуется, и компания уходит из умывальной, оставив Виктора одного. Он же аккуратно поводит лезвием бритвы по шее, стряхивает мыльную пену, подставляет бритву под струю холодной воды и натягивает кожу пальцами с другой стороны. «Бежать тебе надо, Витька!» Раздается голос, и он вздрагивает от неожиданности, шипит, порезавшись и оглядывается. Оказывается, Светлана не ушла со всеми, видимо решив игнорировать Батара до конца. «Предупреждать нужно», – ворчит он, разглядывая порез в зеркало. Кровь бодренько бежит, смешиваясь с белой пеной. «Придется бумагу брать и залеплять», чтобы остановить, но сперва нужно добрить эту сторону. Я говорю, бежать тебе нужно, ведь, говорит Светлана, я ж ее со школы знаю. Никогда у нее отношения ничем хорошим не заканчивались. Лучше держись-ка ты от нее подальше, хотя, видимо, уже поздно. Раз уж она с утра у тебя в постели оказалась, точно поздно. Постарайся все же не сильно к ней привязываться. Лилька, она девка неплохая, вот только чувств у нее сложных не бывает. Она идет по жизни маршем, а ты ведь, как будто цветы нюхать собрался. Не по дороге вам, и обязательно учту, говорит Виктор, смывая пену и кровь со своего лица. А что у вас с Баттером? Помиритесь? Да не в жизнь, скотина такая. Понятно. Виктор вытер лицо полотенцем, аккуратно промокнул вокруг пореза. Ладно, пошли чай пить, с лимоном. Глава 13. Пока пили чай, тетя Глаша вместе с Гоги Барамовичем выпытывали у Лили, какие у нее намерения относительно Виктора и когда свадьба намечается. Лиля держалась как стойкий оловянный солдатик и делала вид, что не понимает намеков, а может, действительно не понимала, говорила, что она давно уже ему предлагала ему вместе жить, но он все кочевряжется. Тетя Глаша руками всплескивала и головой качала осуждающе, бросив на Виктора такой взгляд, будто он преступник с плаката, их разыскивает милиция. Гоги тоже головой покачал и сказал, что он никогда особых иллюзий насчет Витькиного интеллекта не испытывал, но тут уж и вовсе клейма ставить некуда. Когда такие вот предложения поступают, товарищ Полищук, нужно чемоданы паковать, а то ведь передумают. Виктор пил чай с лимоном и думал о том, что шапка Мономаха – довольно тяжелая штуковина, потому как верно сказал Гоги Барамович, льгот и привилегии от статуса Лилькин парень у него еще никаких нет, а вот обязанности и ответственности уже хоть завались. Плюс отпугивает она от него всех остальных, как тараканов дустом. С другой стороны, ну и ладно, все равно времени нюхать цветы нет, дел полно, а если учитывать, какая скоро в стране жопа наступит, то и вовсе не стоит расслабляться. Действовать нужно. Кооператив организовать и джинсы шить или там водку паленую гнать. Беспроигрышное решение. Джинсы первое время на расхват будут, а водка у населения всегда спросом пользовалась и будет пользоваться. По крайней мере еще лет 30 так точно. Как время подойдет, и товарищ Горбачев объявит об ускорении, гласности и перестройке, так и приватизация скоро настанет. Набрать ваучеров и комбинат выкупить, как вариант. А что, крупное металлургическое предприятие, просто собрать работников всех цехов, сказать, что вот, дескать, давайте вложимся в свой завод, товарищи. Это он сумеет, сказать речь, повести за собой, убедить, что он знает, что делать и как всем обеспечить хорошую жизнь. А потом, как все, распродать оборудование и цеха, внутри спорткомплекса сделать вещевой рынок, барахолку, остатки металла в Китай отправить за валюту. Вот и рецепт, как стать миллионером. Вот только неохота людей обманывать. В металлургии Виктор понимает, как свинья в апельсинах. Но даже с его куцыми знаниями он понимает, что в ближайшие 20 лет такой вот завод никому нахрен не нужен будет. И дело не в том, что жадные предприниматели хотели страну развалить и распродавали заводы по кусочкам, вместо того, чтобы оздоравливать и продукцию выпускать. Наверняка были и такие, которые хотели продолжать работать, выпускать велосипеды Дёсна и магнитофоны Берестия. Однако с момента, как откроются границы, никакая внутренняя продукция не выдержит конкуренции с зарубежной. А экономика страны рассчитана на союзное экономическое пространство. Тот же Колокамский металлургический комбинат наверняка убыточен и держится только на военных заказах. Нет, если вот прямо сейчас на международный рынок оружия выйти и начать продавать продукцию комбината за рубеж, то, наверное, можно в плюс выйти. Да только кто же тебе даст? В 90-е продавали и танки, и самолеты, но под видом лома, законодательство так и не изменилось. Продавать оружие за рубеж могли только государственные предприятия, да и комплектующие к продукции со всего Союза поставлялись. Как тут выпускать, когда деталей нет? Если бы Виктор был чудо-менеджером вроде Каупервуда, то и в этом случае скорее всего пришлось бы половину рабочих уволить и половину оборудования продать и переквалифицироваться на то, чтобы детские санки из спутниковых тарелок клепать. Так что по большому счету взять комбинат под свой контроль не такая уж и проблема. Если участвовать в программе приватизации и убедить большую часть рабочих доверить голоса от акций, страна пока что крайне пуганых идиотов, наивных людей, которые верят, что рыночная экономика – это лекарство от всего. Что такое рейдерский захват, тут и слыхом не слыхивали, в душе не чают. А для него пройтись по цехам и пообещать работягам дивиденды с акций, выписать от них доверенности, потом на акционерном собрании одним разом сместить директора, переписать устав и все, предприятие станет его собственностью. Номинально, он будет всего лишь директор, но фактически станет распоряжаться комбинатом как своим, сможет продать все, от оборудования и сырья до земли и зданий. Большинство так и сделало, так и создавались капиталы новой России, более того, и выбора-то особого не будет. Комбинат работает только тогда, когда сырье есть. Если встанут рудники и шахты, а они встанут, встанет и комбинат. Так что рынок на месте нынешнего спорткомплекса и спортсмены, ушедшие в рэкет или там вещи с Турции везущие, это реальное будущее. И неохота ему этим заниматься. Во-первых, врать, глядя людям в глаза, неохота. Да, он может их всех тут развести на деньги, продать и купить прежде, чем они рот откроют, потому что наивные советские люди пока еще. Рынок еще не выдавил на их лицах печать недоверия к ближнему. Что тут говорить? У них в коммуналке даже двери никто в свою комнату не закрывает путем. А во-вторых, свою новую жизнь, новый шанс, выпавший ему по неизвестным, каким-то кармическим или космическим причинам, он не хочет провести вот так. На совещаниях, подписывая документы, всегда занятый, сауны с девицами и бандитами, сперва с бандитами, чуть позже с прокурорами. Обязательно вступить в новую партию, которая займет место КПСС. Демонстративно выйти из рядов комсомола, начать ходить в церковь, сперва превозносить Запад и его ценности, потом также демонстративно, плевать на них. С высоты прожитых лет он совершенно точно знал, что и это пройдет. Люди, которые мечутся туда-сюда как испуганные рыбки в пруду, умирают уставшими. Да, он может воспользоваться послезнанием и захватить комбинат. Может не только комбинат, а еще, скажем, гормозавод и мясокомбинат, где делают колбасу и тушенку. Захватив предприятие, продать половину оборудования и сырья в Китае и закупить 10 вагонов шмоток, тех же китайских джинсов и термосов, продать их тут, параллельно сделав кооператив, который стал бы гнать спирт, разводить его и делать водку. Стать мэром Колокамска, дружить с прокурором и главой Верховного суда области, ходить с ними в сауну и ржать над их тупыми шуточками. Ах, да, сперва придется ходить в сауну с братками, которые вырастут как грибы после дождя, быстро вырастут, быстро наберут силу и точно так же быстро перестреляют друг друга или уедут на долгие срока. Но большинство все же умрет, кто от паленой водки и наркоты, кто от взрыва в заминированной машине, кто от пули киллера. И ради чего? Ради пачки денег и уставшей BMW второй свежести? Ради того, чтобы проституток в сауну вызывать? Наверное, я уже уставший, думает Виктор, разглядывая ломтик лимона, плавающий в его фарфоровой чашке с чаем. Наверное, пожив один раз вот так, мне неохота повторять тот же путь, карабкаться за деньгами и успехом, все время чего-то бояться, несмотря на то, что добился, что выбился, что в конечном счете у него все было. Сперва пули в голову, потом налоговой проверки и прокуратуры, затем болезни и старости. Свою жизнь он прожил, потеряв самое главное. Как граф Монте-Кристо решил сперва добиться богатства, славы и успеха, а потом, с триумфом вернуться, чтобы Яна поняла, кого именно она потеряла. Эта вот фантазия долгое время тешила его самолюбие, пока он не узнал, что она умерла. Он всего добился, всем все доказал, вот только ее уже не было. «Ты чего такой смурной, толкает его локтем Гоги Барамович. Такой красавица с тобой рядом, а ты грустинку поймал, а? Переживаешь, что она с тобой ненадолго? Я и сам за тебя переживаю, понимаешь?» «Да, нет, все нормально», — говорит Виктор и улыбается, показывая, что с ним все в порядке. Как там говорил Экклезиаст, многие знания, многие печали. «Дай птице, поющей в небесах, познать хоть толику человеческой мудрости, и она тотчас упадет замертво, ну или сопьется. Будет сидеть дома, пыриться в стенку и задумчиво смолить папиросу перед пустым стаканом и початой бутылкой водки. Потому что в 86-м, например, будет взрыв 4-го энергоблока на Чернобыльской АЭС. Предупредить об этом, даже если не думать о своей собственной безопасности и безопасности людей, которые близки к нему, это бесполезно. Насколько он помнит, какой-то из руководителей, выйдя в ночную смену, дал нагрузку больше, чем следовало бы, и в результате реактор взорвался. Кого предупреждать? Позвонить на АЭС? Никто ему не поверит, а вот органы могут и заинтересоваться. Все, что ему остается, наблюдать, как все происходит, и стараться прожить свою личную жизнь. Как там, тьма и зло непобедимы, несите свет. Прожить свою жизнь так, чтобы не добавить тьмы и злобы, чтобы принести толику света, и поэтому он не станет захватывать комбинат во время приватизации. В прошлой жизни он и так сделал много чего такого. Он знает, как это делать, как вести людей за собой, как обманывать на голубом глазу, как давить, и все эти 400 относительно честных способов отъема имущества. Чего он не знает, так это как прожить жизнь без сожалений, наслаждаясь ее течением и никогда не совершая ничего, о чем можно было бы сожалеть. Как говорят в Индии, когда ты родился, ты плакал, а все вокруг улыбались. Так вот, жизнь нужно прожить так, чтобы когда ты умирал, все вокруг плакали, а ты улыбался. Вот скажи мне, Гоги Барамович, говорит Виктор, как прожить жизнь, чтобы не сожалеть ни о чем? Ну тут, ведь, два подхода существует. Важно разглаживает усы сосед. Первый солипсический, вон как Маринка живет. А, поднимает голову Марина, точно, солипсический. Все вокруг иллюзия, в мире присутствую только я, а вы все мне кажетесь. Я вообще, может, мозг на тарелочке, а ко мне провода подведены, чтобы иллюзии галлюцинировать. Правда, почему такая скучная иллюзия и где мои розовые единороги и принц на черной Волге, непонятно. Светка, давай быстрее, опоздаем очередь занять, все расхватают. Вот, говорит Гоги, то есть просто не сожалеть ни о чем и все равно иллюзия. А второй, социалистический, то есть никогда не делать ничего, чтобы с твоей собственной совестью не в ладу было. А уж как ты с ней договоришься, твое дело. В этом же конкретном случае, товарищ Полищук, и думать нечего. Переезжай к Лиле, и все тут, народ, так сказать, не против. А воля народа, воля партии. А, немного сбитый с толку Виктор оглядывается. Ты о чем? Ты ж меня спрашивал, переехать тебе к своей зазнобе или нет. Понимаю, для мужчины жить на квартире у девушки неудобно и не по-мужски. Свою квартиру нужно. Но у нас же социализм, как там говорили классики марксизма и диалектики, все глубже стираются грани между городом и деревней, между мужчиной и женщиной, так что не забивай себе голову. Переезжай. Да, ведь, переезжай. Владимир Ильич рад будет. Кивает Лиля и поворачивается к Светлане. Свет, ты за моим хомяком присмотришь на выходных? Я вроде с Лизой договаривалась, соседской девчонкой, но она тоже с нами едет. Так что, у тебя опять дома бардак? Хмурится Светлана. Полы тебе снова мыть я не буду. Свинюшка ты, Бернштейн. У Витьки в комнате и то не так засрано, как у тебя. Светка, соглашайся, встревает Марина, на выходные в отдельной квартире зависнем. Лиля, они у тебя там бардак устроят, ты что, всплескивает руками тетя Глаша. Ни в коем случае, еще и приведут кого, а пускай приводит, легкомысленно машет рукой Лиля. После Светы дома всегда порядок, она даже полы моет. В прошлый раз ковер выбила, правда, вместе с хомяком. Я сказала, что полы мыть не буду, складывает руки на груди Светлана. Ключи давай, из тебя коробка шоколадных конфет, поняла, поняла, поняла, кивает Лиля. Там, на счранг на шкафу есть несколько, возьмешь сколько нужно. Здравствуйте, раздается голос, и все затихают, поворачиваются к двери в коммунальную кухню. В дверях стоит высокая девушка в летнем плаще и темных очках на пол лица, ее голова покрыта платком, и вначале кажется, что это какая-то Грета Гарбо или там Брижит Бардо и Арнелла Мути. Настолько такой вот наряд чужд атмосфере коммунальной кухни. Стоящие у окна батар громко сглатывает. Девушка снимает темные очки, и Виктор наконец узнает Юлю Синицыну. «Бергштейн, я тебя долго ждать внизу буду», — говорит она. «Договорились же в 6:20, а сейчас уже 6:25. Юля пришла», — ликует Лиля Бергштейн. «Мы уже опаздываем». «Да, безнадежно», — опускает руку с темными очками Юля и окидывает всех взглядом. «Чай пьете? Собирайтесь оба, ну, 5 минут, время пошло. Доброе утро, девушка», начинает было Батар, но Юля смеривает его взглядом с головы до пят и качает головой. «Нет», говорит она. «Что, а я еще ничего и не предложил?» «Нет, вероятность 0,0», говорит Юля и поворачивается к Виктору с Лилей. «Жду вас в машине, поторопитесь». Она уходит. Виктор поспешно допивает свой чай и встает. Ему нужно спешить. За спиной Батар спрашивает у Гоги Барамовича, что вероятность 0,0, это же не совсем отказ, верно? Значит, за пределами 0,1% есть вероятность, скажем, в 0,09, а вот какова вероятность, что, скажем, пуля в пулю точно попадет в бою, еще меньше. А он, Батар, в музее лично вот такую пулю видел, которая в пулю врезалась. Значит, есть вероятность. Светлана нарочито громко фыркает и уходит из кухни, потащив Марину за руку. «Света, куда? А ключ?» Торопится за ней Лиля. «Погоди, ключ возьми, дурак ты, Батор», веско говорит Гоги Барамович. «За 10 зайцами погонишься, по голове от всех получишь. Странная у тебя поговорка, Гоги», обижается Батор. «Это ж математика. Чем больше попыток, тем больше вероятностей. Не спросишь, не узнаешь. Это не математика, а жизнь», поднимает палец сосед грузин. «Так, все я на работу. Вечером поговорим. Вот нет у тебя, Батор, житейской сметки и в бабах ты не разбираешься». Он говорил что-то еще, но Виктор уже не услышал продолжения. Собрав свои нехитрые пожитки, он заспешил вниз по лестнице. Во дворе, недалеко от подъезда, стояла бежевая шестерка с характерными сдвоенными фарами и металлической решеткой радиатора. За рулем сидела Юля Синицына. Она коротко нажала на клаксон 2 раза, привлекая внимание. На переднем сиденье уже устроилась Лиля, потому Виктор уселся назад, предварительно закинув свой рюкзак. «Ну, с Богом», — сказал он. «Поехали, Лиля, пристегнись», — сказала Юля, и Лиля на переднем сиденье завозилась, потянула ремень на себя, наконец защелкнула его и удовлетворенная, откинулась назад. «У меня тоже очередь на машину подошла», — говорит она. «По льготной очереди стояла, как лучшая доярка, передовик производства твердых сыров и активист, но у меня прав нет, наверное, уступлю». «Покупай», — коротко роняет Юля. «Потом продашь кому-нибудь. Купишь за 5000, продашь за 25. 20 себе оставишь. Зачем мне деньги?» Пожимает плечами Лиля. «У меня и так все есть. Дура ты, Бергштейн». Автомобиль трогается с места, и Виктор устраивается поудобнее на заднем сиденье. Думает о том, что еще немного и в этой стране совсем не останется таких людей, которые смогут сказать: «Зачем мне деньги? У меня и так все есть». И, наверное, Юля Синицына права, можно назвать таких людей дураками, но все же приятно встречать тех, кто не измеряет счастье и свою жизненную миссию в денежных знаках. Глава 14. По пути они, конечно же, сделали еще небольшой крюк, чтобы по настоянию Лили забрать Машу Волокитину. Капитан команды «Металлурга» жила в обычной хрущевке, пятиэтажке, выстроенной еще в те времена, когда Никита Сергеевич считал, что советские люди в своей квартире будут только спать, потому что все остальные потребности советских людей будут удовлетворяться в других местах. После работы на советском предприятии советские люди пойдут в советские кинотеатры или дома культуры, советские библиотеки, кружки и секции. Обедать советские люди будут в советских же столовых на предприятиях, а ужинать – в советских кафе и ресторанах рядом с домом. Вся жизнь советского человека будет не личной, индивидуальной и мелкомещанской, а общественной, коллективной и, конечно же, советской. Потому-то и стали строить хрущевки, стандартные пятиэтажные здания без лифта и мусоропровода, дешевые и быстровозводимые. На кухне квартиры в такой хрущевке можно было вытянуть руки в стороны и упереться кончиками пальцев в противоположные стороны, а разойтись в коридоре для 2 полных людей было бы проблемой. Впрочем, зачем советскому человеку отдельная кухня? Однако этим грандиозным планам удалось сбыться только наполовину. Урезать жилплощадь советскому человеку уже успели, а вот обеспечить доступные кафе и дома культуры с кинотеатрами в шаговой доступности пока нет. Хотя дешевизна и скорость возведения стандартных пятиэтажек все же позволила огромному количеству советских людей переехать в свою собственную жилплощадь, пусть и маленькую. Как только машина остановилась во дворе, Лиля тут же выскочила. Постучала в стекло двери Виктору, и тот опустил стекло и уставился на нее вопросительным взглядом. «Вить, ты вперед садись», — сказала Лиля. «Ты же мужчина, ты впереди сидеть должен. Чего это я запрыгнула? Садись вперед, а я пока за Машей сбегаю». «Ну ладно», — Виктор поднимает стекло и открывает дверцу. Лиля тем временем убегает в подъезд, мелькая белыми подошвами кроссовок. Виктор садится вперед и бросает быстрый взгляд на Юлю Синицыну, которая расслабленно барабанит кончиками пальцев по рулю. «Хитрая», — говорит Юля в пространство. «Какая хитрая, но вперед не думает совершенно, на 2 хода продумывать не умеет». «Ты о чем?» — спрашивает Виктор. Юля чуть поворачивает голову и смеривает его одним быстрым взглядом. Снова поворачивает голову обратно, глядя на дверь подъезда. «Да так», — загадочно отвечает она и замолкает. Виктор тоже молчит. «Лезть в душу к Синицыной вот так с утра? Ну уж нет, спасибо. Помолчишь, сойдешь за умного». Он тоже смотрит на дверь подъезда и думает о том, как именно провести выходные. Самое главное сейчас для команды — это отвлечься, прекратить себя накручивать и выходные в летнем лагере, когда рядом озеро и речка, самое то, утомлять всех тренировками не стоит, но и забывать про тренировочный процесс не дело. Облегченный режим, работа на комбинации и, конечно же, командная работа, совместная деятельность, направленная на сплочение коллектива. Хлопнула дверь, от подъезда к машине шли Лиля и Маша. Маша в тренировочной мастерке синего цвета и с спортивной сумкой через плечо. Лиля подпрыгивала рядом, словно резиновый мячик. А вот и мы. Открыв дверь и протискиваясь на заднее сиденье, сказала Лиля: «Сумку с собой бери, мы потом в багажник переложим, садись давай». «Привет», — коротко здоровается Волокитина, забрасывая сумку на заднее сиденье рядом с Лилией и садясь туда же сама. «Я бы и сама могла дойти». «Здравствуй», — говорит Синицына, наклоняясь вперед и включая зажигание. Виктор молча кивает Маше, поворачивается назад, пристегивает ремень безопасности, бросает взгляд в зеркальце заднего вида и качает головой. Теперь он понимает, почему Лиля так быстро с переднего сиденья выскочила, как раз чтобы с Машей на заднем удобно устроиться, будто бы случайно. Так вот о чем говорила Синицына: хитрая, но вперед не умеет думать. Действительно, была бы совсем продуманная, заранее назад села и подозрений не вызывала бы. Но нет, Лиля не умеет далеко вперед думать, видимо, потому что ей необходимости нету. Эволюцию вырастила Лилю, идущей по жизни маршем под бой барабанов и звуки горна. Думать вперед на 4 хода нужно только тем, кто не может выиграть с первого же движения. Она как носорог, у него плохое зрение и хреновый слух, но при его габаритах и силе, это не его проблемы. «Маша, а поехали вместе с нами в машине?» Тем временем говорит Лиля позади, и Виктор замечает легкую улыбку на лице у Синицыной, которая плавно отжимает сцепление и трогается с места. Перед школой стояло 2 автобуса, один новенький «Экарус», выкрашенный в красно-белый цвет с полосой на борту и надписью «Металлургический комбинат Г. Колокамска». Белая полоса делала такой зигзаг, изображала собой белую молнию на красном фоне. Сразу после надписи был нарисован могучий рабочий красного цвета, зачем-то сгибающий в дугу двутавровую балку на фоне льющегося из домны раскаленного металла. Второй же автобус был старый пазик грязно-желтого цвета, и перед ним стояла Маргарита Артуровна, стояла и размахивала руками, что-то очень эмоционально втолковывая своему собеседнику, полноватому мужчине средних лет в мятой рубашке. Одета она была крайне необычно, Виктор уже привык видеть ее в сером пиджаке и темной юбке, белой блузке и с брошкой из прибалтийского янтаря на лацкане, но сегодня на ней была клетчатая рубашка с подвернутыми до локтей рукавами и серые джинсы внизу. Замыкали образ обычные кеды с резиновой подошвой, из которых выглядывали короткие носки. Джинсы были коротковаты, часть лодыжки школьного комсорга была явлена миру и городу. На обочине рядом стояло несколько рюкзаков и сумок, сваленные в кучу, а рядом с Маргаритой кучковались несколько школьников. Виктор сразу же опознал Нарышкину и Коломиец, которые, видимо, пришли пораньше. Вместе с ними стояла и Зина Ростовцева, вроде немного в стороне, и в то же самое время, вроде и рядом. «Хорошо, не совсем опоздал», — сказал Виктор, когда машина остановилась и школьный комсорг обернулась в их сторону. «Я никогда не опаздываю», — говорит Синицына и затягивает ручной тормоз. «Бывает, что меня задерживают, но я не опаздываю. Она такая», — кивает Лиля. «У Юльки как будто часы в голове. Ее можно вместо будильника использовать, всегда вовремя просыпается. Ведь, а ты с нами поедешь?» Маша уже почти согласилась. «Нет», — качает головой Виктор, — «я со школьниками. Пока я все же еще учитель». «Погодите, сейчас решим все». Он выходит из машины, и к нему тут же кидается Маргарита Артуровна. «Виктор Борисович, вот вы где, а что тут второй автобус делает? Я же сказала, что мы сами можем». «Доброе утро, Маргарита Артуровна», — говорит Виктор, поднимая ладонь. «Все нормально, это от комбината «Карус», мы же подшефная школа, так что поедем на нем. Повышенная комфортность и 45 мест, так что все влезем. Школьный пазик можно и отпустить». «Как это отпустить?» — возмущается полноватый мужчина в мятой рубашке. «Я, значит, с утра встал, транспорт из гаража выгнал, бензин казенный пожег и по заявке поехал, а кто мне будет отметки в путевой лист ставить?» «Давайте поставим», — предлагает Виктор. «Что вы съездили? Как можно?» — всплескивает руками Маргарита Артуровна. «Это ж подделка путевого листа получится. Ну пусть тогда он за нами едет», — пожимает плечами Виктор. «Уверен, что если я дам ребятам выбор, на чем ехать, все поедут на «Икарусе», Тем более, что там команда поедет. Отправлять же школьников на пазике, а команду на Икарусе считаю непедагогичным. Черт с ним, с бензином, мы же так социальную границу проведем. Это тебе черт с ним, с бензином. Хмурится мужчина в мятой рубашке, а мне отчитываться. Бензин казенный как-никак, а амортизация? А, Виктор Борисович, здравствуйте. Хором кричит квартет Нарышкиной, то ли из озорства, то ли решив показать слаженность действий и крепость голосовых связок. Витька, привет. Из остановившегося рядом москвича выходит Валя Федосеева и Айгуль Салчикова. На переднем сиденье торчит голова Алены Масловой, которая о чем-то говорит с водителем. Так я не понял, кто тут за главного. Подходит к ним водитель Икаруса, одетый в синюю спецовку и клетчатую рубаху. На голове у водителя кепка, и в отличие от водителя школьного пазика он не курит. В руках он держит путевой лист. Это ж ты тренер Полищук?